Глава вторая. Через несколько секунд вихрь превратился в большой круглый портал. Примерно метра два в диаметре. Я затаил дыхание, все еще отказываясь верить в происходящее. От чужеродной магии тянуло злом и кровью. Я ощущал это кожей и сердцем. «Да ладно тебе!» — хмыкнула Пафи, стоя рядом и скрестив руки. «Это всего лишь Кастала». «Кто?» — непонимающе спросил я. И ответ не заставил себя долго ждать. Через мгновение из портала появилась сперва стройная женская ножка в черной туфельке на высоком каблуке, а следом за ней вышла и хозяйка. «Ух ты!» — мысленно восхитился я красотой незнакомки. «Она ничего так». «Крыса она подзаборная», — ревниво заметила Пафи. Перед нами стояла высокая красавица в строгом черном костюме. Серые волосы собраны в небольшой хвостик за спиной, а вот глазки маленькие и постоянно бегают. Это слегка подпортило впечатление, но в остальном женщина казалась очаровательной. «Мы все такие, Максик», — проборчала моя суккуба. «Буду теперь называть ее так». «Не забывай, соблазнение заложено в нас природой». «Человек?» — как-то презрительно произнесла новая гостья свалки. Тогда-то все ее обаяние сошло на нет. «Ты опустилась до траха посреди мусора, да еще и с таким отребием!» Она скривила губы, обратившись к Пафе. «Вот уж от кого не ожидала!» «Эй, милочка!» — возмутился я. «Я вам не мешаю, может, мне свалить?» «Очень хорошая идея!» — фыркнула та и отмахнулась от меня, словно от мошки. Одновременно с этим с левой стороны меня ударил легкий поток воздуха, взлохматив волосы. Я фыркнул и на мгновение зажмурился. Но когда открыл глаза, увидел вытянувшееся лицо не моей суккубы. «Как ты устоял?» — ошарашенно спросила она. «О, дорогуша!» — азартно протянула Пафи, шагнула ко мне и обняла за руку. «Ты все такая же тупенькая, как и раньше. Меня всегда это забавляло». «Не смей так со мной разговаривать!» — воскликнула новенькая. «Ты хоть понимаешь, кому я служу?» «А кому на этот раз?» Пафи вскинула бровки. «А впрочем, неважно. Ты как потаскуха в морском порту. Бегаешь от одного хозяина к другому. Заткнись, сучка!» «Как ее там, Кастала?» «Так вот, она реально взбесилась. Даже побагровела от гнева. Кстати, а почему она видит человека, если тоже суккуб?» Пронеслось у меня в голове. «Ох, Максимушка!» Ласково прощебетала Пафи мне на ухо. «Ты даже не представляешь, в кого мы умеем превращаться. И если мы с тобой договоримся, то увидишь все мои воплощения, с которыми каждый раз будут совершенно иные ощущения». «О чем это вы говорите?» — воскликнула Кастала, явно не желая, чтобы ее игнорировали. А Пафи, будто этого и добиваясь, еще сильнее прижалась ко мне, отвернувшись от той. «Пафиноцида?» «Ненавижу полное имя», — зло прошипела моя суккуба. «О чем мы говорим, сестричка?» — переспросила она. «О том, какая ты дура, раз не понимаешь, как люди могут получать силы от нас». «Силы?» — так округлила глаза от удивления. «Но ты же не могла». «Не могла?» — Пафи презрительно рассмеялась. «Почему? Вы, твари, загнали меня в угол и почти убили. Что мне оставалось делать? К тому же...» Она нежно стряхнула пылинки, хотя там грязище еще больше. «Максимка — весьма неплохой вариант». «Хм, спасибочки за похвалу». «Сочтемся, мой дорогой». Она игриво ткнула пальчиком меня в нос. Я лишь хмыкнул и вновь посмотрел на незваную гостью свалки. Только тогда над ее головой увидел все те же фиолетовые строки. Имя — Кастала. Должность — соблазнительница преисподней, слуга. Настроение — гнев. «Но это все равно ничего не меняет». Она разозлилась еще сильнее. Вокруг стройной фигурки закружил ветер, вздергивая короткую юбку и полы пиджака, обнажая бледную кожу, которая постепенно темнела. «Сегодня ты умрешь». Ее голос превратился в подобие грома. «Один труп или два меня не так сильно волнует». Сказав это, Кастала взмылась ввысь, зависнув в метре над землей. Раскинув руки, она зловеще хохотала, буравя нас алыми, словно кровь глазами. «Как иронично получается!» — усмехнулся я в ответ. Ее бравада нисколько на меня не подействовала. Буквально несколько часов назад все именно так и было, но ты опоздала, красотка. Я бы не была столь категорична. Внезапно голос Пафи вновь задрожал от страха, что сильно меня удивило. Суккуба превратилась в серую дымку и скользнула ко мне, слившись с кожей. И уже где-то изнутри завершила. Кастала одна из слабых суккубов. Но даже она намного сильнее людей. К тому же ты мало о нас знаешь. Вот сейчас и познакомимся поближе. Протянул я, чувствуя, как в груди просыпается тот самый азарт, с которым я куражил в прошлой жизни. Справа приметил небольшую арматуру, так удачно торчащую из кучи мусора. Именно то, что нужно. Одним движением вытащил ее и направил на парящую суккубу. «Решила меня убить, стерва?» — спросил я с усмешкой на губах. «Ну так попробуй». И стоило это сказать, как по моим рукам пробежали мелкие мурашки, а в следующую секунду кисти вновь вспыхнули фиолетовым, и магия просочилась даже в мое оружие. «Ух ты!» — прошептала Пафи. Мне показалось, или ее голос был возбужденным. «Нет, красавчик», — ответила она в моей голове. «Тебе не показалось». «Жуть какая-то». «Почему же ты сейчас такой... Осторожно!» Последнее слово она уже выкрикнула в испуге, когда противница метнула в меня огненный шар. Я успел отскочить в сторону и угодил в какую-то мерзкую жижу. Впрочем, что мне оставалось терять, когда я уже весь в грязи с ног до головы? Поэтому быстро вскинулся и бросился в бой сам. Кастала, видимо, не ожидала такой прыти от обычного смертного, поэтому не сразу поняла, что происходит. Ее секундной заминки мне вполне хватило, чтобы подскочить ближе и ударить. «Ха!» — победно воскликнула она, схватив сияющую арматуру крепкими пальцами. «Думал, что все так просто, человек?» Из ее уст подобно звучит довольно обидно. «Ты ничтожный кусок!» «Полегче, красавица!» — с иронией ухмыльнулся я, ведь от прежней красоты у нее осталась лишь моя память. Ибо с темно-серой, да еще и волосатой кожей суккуба выглядела мерзко. Я только начал. «Что?» — она вновь округлила глаза. «Взгляни, это уже на земле!» — я кивнул вниз. Та бросила взгляд под ноги и увидела, что они взаправду больше не болтаются в воздухе, как пару секунд назад. И вновь ее заминка, которая сыграла мне на руку. Я тут же ударил ее по ноге. Не то чтобы дама и таких не бьют, просто был другой план. И как только она вскрикнула от боли, ослабив хватку, перехватил арматуру в левую руку, а правой сдавил горло противницы, как до этого проделал с Пафи. «Что теперь скажешь, чертовка?» А вот победа в моем голосе звучала вполне оправданно. Помимо того, что я мешал ей свободно дышать, хотя уверен, суккубам воздух не столь обязателен, у меня получилось высосать из нее силы. Жизненная энергия, которая до этого бурлила в теле моей демонической противницы, фиолетовыми змейками скользила ко мне, впитывалась и насыщала мое сердце. «Как?» — и снова испуганный голос Пафи. Но теперь она боялась уже меня, а не свою сестру. «Это невозможно, ты же человек!» «Почему нет?» — мысленно ухмыльнулся я. «Когда я поймал тебя, то в сознании появилась пометочка, что на подобное я вполне способен. Осталось только понять, как этим управлять». «Немыслимо». Задаченный шепот Пафи вселял уверенность. «Но я научу». «Договорились». «Нет». Прохрипела Кастала в моей руке, беспомощно болтая ногами. Но потом напряглась и закричала. «Нет, нет, нет!» Резкий рывок назад позволил ей освободиться из моей хватки. «Ты не посмеешь, смертный!» Суккуба рванула обратно в портал, вмиг исчезнув в красном вихре. Я бросился было следом, но слова Пафи заставили на мгновение притормозить. «Стой, Максим!» Теперь ее голос был серьезен, как никогда. «Ты не понимаешь. Я же еще ничего не рассказала о нас и нашем мире». «Отлично!» Я усмехнулся и все же ринулся в погоню, учитывая, что портал постепенно закрывался. Будем ориентироваться по ситуации. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Или летали в аэротрубе? Мне вот довелось по долгу службы побывать и там, и там. Но не суть. Вот представьте, мощный поток воздуха бьет вас снизу, и никакой опоры, кроме вашего собственного тела. Если вы решите пошевелить рукой или ногой, то вас закружит так, что мама не горюй. Примерно то же самое ощутил я, когда нырнул в арку портала. Жутко, неприятно, но знакомо. Поэтому, когда меня завертело словно юлу, я не растерялся, а быстро сориентировался и успел сгруппироваться перед приземлением. Но даже со всем своим багажом знаний весь мой опыт обнулился в новом теле. Я прямо-таки рухнул на камне, тут же застонав от боли. «Да чтоб тебя, Максимка!» — пробормотал я, скривившись. «Ты бы хоть на турниках повисел. Обидно-то как!» «Эй, эй, эй, дружочек!» — запаниковала в голове Пафи. «Ты чего разлегся?» «А сама не видишь?» — огрызнулся я в ответ. Однако острая вонь, ударившая в нос, заставила собраться. Похрипев еще пару раз, я поднялся на ноги и осмотрелся. «Да ладно, вы серьезно?» — с усмешкой спросил я, обращаясь к своей невидимой спутнице. «Суккубы живут в подземельях». «Да, ребятки, именно там я и оказался. Стоило только сунуться в портал за злобной бабой. Кстати, парни, на будущее, даже если она крайне обольстительна, не ведитесь, говнохарактер уже ничем не изменить». «А что тебе не нравится?» — обиженно произнесла Пафи. «У каждой свое индивидуальное жилище, сопоставимо с характером и силой». «То есть у вашей главной сестрички в портале будет дворец?» «Возможно», — уклончиво ответила она. «Я там никогда не была. Но одно у всех нас общее. Мы живем в преисподней, то есть в таких вот подземельях. Больших или маленьких зависит от уровня наших возможностей». «Крайне интересная информация», — произнес я. «Об этом ты забыла мне рассказать?» «Да», — отозвалась Пафи. «Есть еще кое-что, но лучше поговорим позже. К нам уже спешат гости». И моя суккуба вновь оказалась права. Находясь в подземном зале, будто кротами прорытом, я услышал из левого ответвления мерзкий писк. Стоит заметить, что, несмотря на жуткую тьму, я мог различать предметы. Правда, на недалеком расстоянии. Вполне возможно, что это еще одна особенность моего слияния с суккубой. Стоит отметить, что весьма полезная. Так вот, писк, как вы уже наверняка догадались, принадлежал крысам и непростым мелким тварям, что шастают по трубам в коллекторах. Хотя, какие они мелкие, стоит увидеть образину размером с локоть, так на унитаз побоишься садиться в следующий раз. А здоровенным таким грызунам. Средняя из них доставала мне до колена, но были еще и большие твари. Плешивые, вонючие, словно тот дебил, что решил меня в школе нагнуть. Кстати, ему потом пришлось долго к стоматологу ходить. Еще и крысы в подземелье. Хмыкнул я, сжав арматуру поудобнее и заряжая ее магией, чтобы разрезала тьму сиреневым светом. Как же у вас здесь все банально. Надеюсь, лут попадется годным. Или такого же уровня? «Ты о чем?» — не поняла меня Пафи. Но объяснять у меня не было времени. Ближайшая крыса прыгнула на меня все с тем же пакостным писком, за что поплатилась разбитой башкой. Но остальных это не смутило. Видимо, инстинкт самосохранения — это не по их части. «Да вашу ж мать!» — зло выругался я, уже в который раз отскочив в сторону. Твари продолжали наступать, и их не смущало, что приходилось протискиваться сквозь груды убитых сотоварок. Они жаждали лишь одного — моей крови. «Сколько вас там еще?» «По моим подсчетам...» — начала была Пафи, но я грубо прервал ее. «Вот вообще не к месту!» — гаркнул я в пустоту. «Нет, конечно, в подземелье не было пусто, но здесь собралась большая дружная компания, но вы меня поняли». «Пожалуйста, не мешай!» «Фу, какой противный!» — фыркнула суккуба, но теперь в ее тоне сквозило уважение. Былой страх улетучился, вместе с крысиными мозгами, которые разлетались по сторонам лишь от одного моего удара. «И чего так боялась эту костелу?» — подумалось мне. «Судя по моим ощущениям, силы Пафи намного больше». «Все из-за того, что меня ранили, глупышка!» — прощебетала суккуба в голове. «Я до сих пор очень слаба». «Слаба?» — уже вслух воскликнул я, отпрыгнув от длинных желтых резцов очередной твари. «Какая же твоя истинная сила?» «О, Максимка, вскоре ты все узнаешь». Игриво протянула она. «А то, как нам необходимо восполнять энергию, тебе точно понравится». «Судя по тому, еще удары минус 10-й или 110-й противник. Как ты об этом говоришь, 101-й, мне точно не понравится. Знаешь, как делает уточка? А вот этот вопрос поставил меня в тупик. Я даже на мгновение застыл, за что чуть было не лишился пальца на руке. «Нет!» — рявкнул в ответ и, схватив наглую крысу за шиворот, швырнул в противоположную стену. На мое удивление, тварь лопнула, словно переспелый арбуз, стоило ей врезаться в каменную поверхность. Только вместо сладкого сока и мякоти наружу брызнули зловонные внутренности и темная кровь. «Мерзость!» — прошипел я, отбиваясь от последнего противника. Взмах, удар, и череп крысы проломлен. А Пафи все никак не умется. «Уточка делает так», — заявила она и продолжила детским голоском. «Зря, зря, зря». «Вот вообще не смешно», — пробормотал я, оглядывая себя и место побоища. Двигаться пока не спешил. Мало ли, какая тварина все еще жива и ждет, притаившись. Однако признаков жизни я в этом зале не ощущал. И признаки жизни. С каких пор я вообще ощущаю что-то подобное? «Максим, ты совсем меня не слушаешь?» Возмутилась Пафи, но тут же смилостивилась. «Хорошо, раз не хочешь знать, то пускай это будет для тебя сюрпризом. А насчет твоих новых чувств и умений, то все это благодаря нашему с тобой тесному союзу». «Ага, совет да любовь», — пробубнил я, перешагивая окровавленную тушу. «Лучше скажи, что дальше-то делать? Где искать твою сестричку? И как отсюда выбраться?» «О, и внезапно тебе стало интересно», — пробурчала она. «Когда я предупреждала, чтобы ты не совался сюда, кто меня послушал?» «Давай на чистоту», — хмыкнул я, вытирая арматуру. Удивительно, но она все еще была цела. «Ты не предупреждала, что здесь опасно, просто сказала, что я мало знаю. И раз ты в моей голове, то давай просвещай». «Хорошо, Бука», — сдалась суккуба. «Как я говорила, у каждой из нас свой собственный мир. Да, все это в подземельях. Но здесь могут быть не просто каменные туннели, но и оазисы, либо лавовые озера. Все что угодно, если у одной из моих сестер на это хватит мощи». «Хм, мне уже стало любопытно к ним заглянуть», — улыбнулся я, идя к туннелю, откуда появились крысы. Судя по ощущениям, там никого не было. «Не переживай, мы к ним обязательно наведаемся», — усмехнулась Пафи. «Но самостоятельно выбраться из своего мира может только его хозяйка. Никому больше это не под силу». «Вообще никому?» — с иронией переспросил я, заранее зная ответ. «Хочешь сказать, что если найдется рыбка покрупнее вас, то она не сможет вырваться?» «Ну...» — растерянно протянула Пафи. «Это возможно, но такое бывает редко. Обычно это мы идем к этой рыбке на поклон». «Ага. То есть все суккубы чьи-то слуги?» — уточнил я. «Можно сказать и так». Было очевидно, что Пафи не хочет продолжать эту тему. «Но это пока не важно. Нам ведь надо вырваться на свободу. А для этого ты должен найти Касталу и убить ее». «Убить босса, чтобы зачистить данж», — пробормотал я. «И почему я не удивлен?» «Ты опять говоришь непонятные мне вещи?» — снова возмутилась Пафи. «Поройся в моей памяти на досуге», — пробормотал я. «А сейчас скажи, где искать твою крысиную госпожу?» Но, как и в прошлый раз, Кастала сама ответила на мой вопрос. И когда мы прошли по туннелю и встретились с ней лицом к... морде, я не мог сдержать эмоций. «Это что еще за ее